Григорий ползком добрался до сосны. Подпустим ближе и вдарим залпом. Готовь винтовки, ребята, лихорадочно шептал урядник. Всадники, забирая вправо, двигались шагом. Четверо лежали под сосной молча, тая дыхание. «Аух, капраль!» — донесло ветром молодой звучный голос. Григорий приподнял голову. Шесть венгерских гусар в красивых, расшитых шнурами куртках, ехали кучкой. Передний, на вороном крупном коне, держал на руке карабин и негромко босовито смеялся. «Крой!» — шепнул урядник. «Гу-гак!» — гукнул залп. «Ака-как-как!» — залаяло позади эхо. «Чего вы?» — испуганно крикнул из-за сосен кошевой и по лошадям. «Тррр, проклятый! Взбесился! Тю, черт!» — голос его прозвучал отрезвляюще громко. По хлебам скакали, разбившись цепкой, гусары. Один из них, тот, который ехал передним на сытом вороном коне, стрелял вверх. Последний, отставший, припадая к шее лошади, оглядывался, держал левой рукой кепи. Чубатый вскочил первый и побежал, путаясь ногами в житах, держа наперевес винтовку. Сажених в ста взбрыкивала и сучила ногами упавшая лошадь. Около нее, без кепи, стоял венгерский гусар, потирал ушибленное при падении колено. Он что-то крикнул еще издали и поднял руки, оглядываясь на скакавших вдали товарищей. Все это произошло так быстро, что Григорий опомнился только тогда, когда Чубатый подвел пленника к сосне. — Сымай, вояка! — крикнул он, грубо рванув к себе палаш. Пленник растерянно улыбнулся, засуетился. Он с готовностью стал снимать ремень, но руки его заметно дрожали, ему никак не удавалось отстегнуть пряжку. Григорий осторожно помог ему. И гусар, молодой, рослый, пухощекий парень, с крохотной бородавкой, прилепившейся на уголке бритой верхней губы, благодарно ему улыбаясь, закивал головой. Он словно обрадовался, что его избавили от оружия, пошарил в карманах, оглядывая казаков, достал кожаный кисет и залопотал что-то, жестами предлагая покурить. — Угощает! — улыбнулся урядник. И сам уж щупал в кармане бумажку. — Закуривай на чужбяк! — хохотнул Силантьев. Казаки свернули цигарки, закурили. Черный трубочный табак крепко ударил в головы. — Винтовка его где? — с жадностью затягиваясь, спросил урядник. — Вот она! Чубатый показал из-за спины простроченный желтый ремень. — Надо его в сотню. В штабе, небось, нуждаются в языке. — Кто погонит, ребята? — спросил урядник, перхая и обводя казаков посоловелыми глазами. — Я провожу, — вызвался Чубатый. — Ну, гони. Пленный, видимо, понял, заулыбался кривой, жалкой улыбкой. Пересиливая себя, он суетился, вывернул карманы и совал казакам помятый влажный шоколад. — Русин их! Русин! Нихт австриц! Он коверкал слова, смешно жестикулировал и все совал казакам пахучий мятый шоколад. — Оружие есть, окромя? — спросил его урядник. — Да ты не лопачи! Не поймем все одно. — Леварверт есть? Бах-бах, есть! — урядник нажал мнимый спуск. Пленный яростно замотал головой. — Не есть, не есть! Он охотно дал себя обыскать, пухлые щеки его дрожали. Из разорванных на колени рейтуз стекала кровь, виднелась на розовом теле ссадина. Он прикладывал к ней носовой платок, морщился, чмокал губами, безумолчно говорил. Кепи его осталась возле убитой лошади. Он просил позволения сходить взять одеяло, кепи и записную книжку, в ней ведь фотографии его родных. Урядник тщетно силился его понять и безнадежно махнул рукой «Гони!». Чубатый взял у кошевого своего коня, сел, поправляя винтовочный ремень, указал рукой «Иди, служивый, тоже вояка ядрена-матрена». Поощренный его улыбкой, пленный улыбнулся и, шагая рядом с лошадью, даже с заискивающей фамильярностью хлопнул ладонью по сухой голени Чубатова. Тот сурово откинул его руку, натянул поводья, пропуская его вперед. — Иди, черт! Шутки шутишь! Пленный виновато заторопился, пошел уже серьезный, часто оглядываясь на оставшихся казаков. Белесые его вихры задорно торчали на макушке. Таким он и остался в памяти Григория. Накинутая в напашку расшивная гусарская куртка, белесые торчмя поднятые вихры и уверенная бравая походка. — Мелехов, поди его коня расседлай! — приказал урядник и с сожалением плюнул на остаток цигарки, уже припекавшей пальцы. Григорий снял с убитой лошади седло, зачем-то поднял лежавшее неподалеку кепи. Он понюхал подкладку, ощутил пряный запах дешевого мыла и пота. Нес седло и бережно держал в левой руке гусарское кепи. Казаки, сидя на корточках у сосны, копались в сумках, рассматривали невиданной формы седло. Табачок хорош у него. Надо бы еще на цигарку попросить, — пожалел Силантьев. — Да, что верно, то верно, хорош табак. Бутажник сладкий, так маслом по глотке и идет. Урядник вздохнул при воспоминании и проглотил слюну. Спустя несколько минут из-за сосны показалась голова лошади. Чубатый ехал обратно. — Ну! — испуганно вскочил урядник. — Упустил! Помахивая плетью, Чубатый подъехал, спешился, потянулся, разминая плечи. — Куда дел австрийца? — допытывался, подступая урядник. — Че лезешь? — огрызнулся Чубатый. — Побег он. Думал убечь. — Упустил! Выехали на просеку. Он и ахнул. — Срубил я его. — Брешешь ты! — крикнул Григорий. — Зря убил. «Ты чё шумишь? Те какое дело?» Чубатый поднял на Григория ледяные глаза. «Как?» Григорий медленно привстал, шарил вокруг себя подпрыгивающими руками. «Не лезь куда не надо, понял, а? Не лезь!» — строго повторил Чубатый. Рванув за ремень винтовку, Григорий стремительно вскинул ее к плечу. Палец его прыгал, не попадая на спуск. Странно косилось побуревшее лицо. — Но! — угрожающе вскрикнул урядник, подбегая к Григорию. Толчок опередил выстрел, и пуля, сбивая хвою с сосен, запела тягуче тонко. — Что ж это? — ахнул кошевой. Силантьев как сидел с открытым ртом, так и остался. Урядник, пихая Григория в грудь, вырвал у него винтовку. Лишь Чубатый не изменил положение. Он все так же стоял, отставив ногу, держался левой рукой за поясок. — Стреляй, шо! — Убью! — рванулся к нему Григорий. — Да вы что? Как это? Под суд, под расстрел хотите? Клади оружие! — заорал урядник и, отпихнув Григория, стал между ними распятием, расклячив руки. — Брешешь, не убьешь! — сдержанно смеялся Чубатый, подрыгивая отставленной ногой. На обратном пути, уже в сумерках, Григорий первый заметил на просеке труп зарубленного. Подскакал, опережая остальных, удерживая всхрапывающего коня, всмотрелся. На курчавом мху, далеко откинув вывернутую руку, плашмя, зарывшись лицом в мох, лежал зарубленный. На траве тускло осенним листом желтела ладонь. Ужасающий удар, нанесенный, по всей вероятности, сзади, расклинил пленного надвое, от плеча наискось до пояса. Полохнул он его, — глухо проговорил урядник, проезжая, испуганно косясь на белесые вихры убитого, никло торчавшие на покривленной голове. Казаки ехали молча до места стоянки сотни. Сгущались сумерки. Черную перистую тучу гнал с запада ветерок. Откуда-то с болота подползал пресный запах мочежинника, ржавой сырости, гнилья, гукала выпь. Дремная тишина прерывалась звяком конской сбруи, случайным стуком шашки о стремя, хрустом хвои под копытами лошадей. Над просекой меркли на стволах сосен темно-рудые следы ушедшего солнца. Чубатый часто курил. Тлеющий огонек освещал его толстые, с выпуклыми черными ногтями пальцы, крепко сжимавшие цигарку. Туча наплывала над лесом, подчеркивая, сгущая кинутые на землю линялые, непередаваемо грустные краски вечера.